после смерти пришлось заключить сделку с высшими силами, в которой я обязуюсь развлекать их, а они взамен даруют мне второй шанс. Повезло? Не сказала бы. Раньше я была самой обычной воришкой. «Бери то, что плохо лежит, и беги!» Таков был стиль жизни. Но теперь мой напарник этот слишком правильный орк. Кто-то им вообще говорил, что орки едят людей, они спасают их. И в каком-то смысле мы не берем плату за спасение. Я не работаю бесплатно. Да отберите у него книгу, орки не читают. В любом случае, я заключила сделку. Да начнется шоу. Зозо Кэт, неправильные напарники.